415. В малом, в великом, вникнуть нужно в ведущие законы иерархии. Только так можно будет строить великое будущее. Ведь на объединении дуг сознания строится жизнь. Ведь на космическом законе утверждаются иерархия и водительство. Потому творчество духа насущно насыщается космическим магнитом. Так водитель соприкасается с космическим магнитом, и все насыщение мира так может напрягаться великим законом. Так мы творим объединенным сознанием и сердцем.